тоже принадлежит ему. Как сказал менталист, Голышев пытался сбыть этого монстра своему товарищу графу Рузанову, но тот в последнюю секунду отказался от него, так как нашел экземпляр получше. Рузанов, этот черт и здесь замешан, да, ну и семейка, не сдержавшись, выпалил я. Но почему Голышев оставил монстра в подвале, а не перевез его обратно в зверинец? Потому что ваша служба перехватила тех перекупщиков, с которыми он проделывал свои делишки. Нанимать посторонних людей он не хотел, поэтому просто оставил монстра умирать в подвале. Почему же он не перепродал монстра кому-нибудь еще? Ведь боец из него вышел бы отменный. Зачем? Голышев не нуждался в деньгах, поэтому смерть одного из монстров никак не отразилась бы на его благосостоянии. Следователь развел руками. Кстати, я уже связался с вашим руководством, поэтому они будут вести это дело параллельно с нами. Август Валерьянович должен сейчас подъехать со своими оперативниками. Отлично. Пусть разбираются. Я откинулся на спинку дивана и с облегчением выдохнул. Эта ситуация с монстром в подвале не давала мне покоя. Я никак не мог взять в толк, как он оказался там, поэтому частенько мысленно возвращался к нему. Теперь же все стало на свои места. Вы сами будете вести это дело? Может, я все данные по монстрам и зверинцу передам вам? Вывел меня из раздумий Попов. Нет-нет, я в отпуске. Пусть этим делом занимается Август Валерьянович, а я пойду домой и хорошенько высплюсь. Я поднялся на ноги. Если у вас нет ко мне вопросов, то я пойду домой. Следователь замотал головой. Идите. Если у нас еще возникнут какие-нибудь вопросы, то я отправлю за вами. Только не сегодня. У меня выдалась тяжелая ночь, строго сказал я. Следователь подавил зевоту и кивнул. Я вышел из кабинета и чуть не столкнулся с начальником. А, Дмитрий, приветствую. Он протянул руку. В отличие от меня и следователя, он выглядел отдохнувшим и бодрым. Здравствуйте, Август Валерьянович. Я пожал протянутую руку. Уж не знаю, под какой вы звездой ходите, но ваша удача нам только в плюс. Это ж надо схватить такого жирного дельца. Чувствую, за веревочкой потянется целая вереница нелегалов. Он потер руки, изнывая от нетерпения. Наши оперативники уже на заводе и изучают зверинец Голышева. Надо будет тщательно порыться в голове его помощника, который занимался поиском необычных монстров. Уж он-то выведет нас на перекупщиков, теневые арены. Погодите, а помощника уже поймали? Прервал я его. Вот об этом я не подумал. Мне еще нужно было испытать несколько артефактов и набраться опыта в сражениях на теневой арене, прежде чем ее прикроют. Пока нет, но день-два и он будет сидеть в нашей допросной, обещаю, заверил начальник. Хорошо, работайте, а я в отпуске, развернувшись, направился к выходу, обдумывая, как же поступить. Найти еще одну теневую арену проблематично, поэтому нужно было действовать быстро. Я решил, что сегодня же вечером снова повезу теневика на арену. Вернувшись домой, я по обыкновению заглянул в амбар и проверил теневика. Тот лежал на куче соломы и облизывался. Митя недавно скормил ему двух небольших овец. «Дима, ты уже вернулся. Зачем следователь вызывал?» Послышался сзади голос деда. «У Голышева полно незарегистрированных монстров, поэтому его дело переходит в имперскую службу. Боюсь, что могут найти и закрыть теневую арену, на которую я возил теневика. И хорошо, и пусть. Ты сам первым делом должен был доложить о ней, а не участвовать», пробурчал он. «Если арену закроют, то я больше не смогу участвовать на сражениях. Ты забыл, что теневик не зарегистрирован. Продай его и проблем не будет», пожал плечами дед. «Нет, не могу и не хочу. Теневик – мой боец. Не знаю, как это объяснить, но будто между нами особая связь. Я ему доверяю и знаю, что он меня не подведет». Дед повздыхал, но больше ничего не сказал и двинулся к дому. Я погладил монстра по черной бархатистой коже и вышел на улицу. В глаза светило полуденное солнце. Справа по тропе, ведущей к реке, шли двое. Я пригляделся и понял, что это Митя и Нина. Девушка прижимала щенка полкана к груди и смотрел на Митю, который что-то рассказывал, активно жестикулируя. Похоже, их отношения стали налаживаться. Это не может не радовать, ведь Митя был сиротой и очень хотел иметь семью. Дед ждал меня в столовой. Еда остыла, поэтому Клавдия снова все подогревала и расставляла на стол. Валера уже налил немного коньяка в широкий стакан и оставил бутылку рядом со мной. Разговаривать не хотелось, поэтому на все вопросы деда я отвечал односложно. В конце концов, он отстал от меня и остаток обеда прошел в тишине. Наевшись и выпив всю бутылку коньяка, Я поднялся к себе, скинул одежду и залез под душ. Сильные горячие струи воды били по голове и спине, снимая напряжение последних суток. Слишком много всего произошло. Во-первых, я снова без машины. Что за напасть такая? Скорее всего, пикап можно починить, однако уверен, на это уйдет уйма времени и денег. Но покупать новый автомобиль я точно не хотел. Во-вторых, теневик убил двух человек, которые напали на нас на дороге. Он сделал это сам без моего приказа. А что, если он продолжит это делать? Вдруг, вкусив человеческую кровь, он нападет на кого-нибудь из своих, на деда, например, или Митю. От этой мысли мне стало не по себе. К тому же я не знал, что монстр сделал с теми людьми. Убил или съел. Был только один способ выяснить это, порыться в его мозгах. Я выключил душ, вытерся махровым полотенцем и, натянув легкую летнюю пижаму, спустился на первый этаж. «Ты куда собрался? Ложись спать, а то на тебя больно смотреть», — строго сказал дед. Мы столкнулись у входной двери. «Мне нужно кое-что посмотреть». «Я быстро», — заверил я и выбежал на улицу. В это время Митя как раз открывал амбар. Возле его ног стояли два ведра воды. «Не заходи», — крикнул я и поспешил к нему. Только воды хотел ему налить. Митя удивленно посмотрел на меня. «Я сам налью». Схватив ведро с водой, я зашел в амбар и открыл дверь клетки. Теневик приподнял голову и посмотрел на меня своими небесно-голубыми глазами, которые сейчас мне казались зловещими и ледяными. Я запер за собой клетку, опустился напротив монстра и закрыл глаза. Мне понадобилось достаточно много времени, чтобы проникнуть в его сознание, так как я никак не мог расслабиться и освободить голову от навязчивых мыслей. Когда мне это все же удалось, я увидел все, что видел монстр. Оказалось, что он видит совсем не так, как мы. Все живое светилось оранжевым огнем. Он не различал лиц, только ауру и запах человека. Так он отделял меня от других. Перемотав его память назад, я увидел, что он сделал с бандитами, которые напали на нас. Первого он просто придушил, навалившись на него всей массой. А на второго сначала использовал артефакт оглушительный рев, потом схватил за ногу, поднял на высокое дерево и оттуда скинул на землю. Умер он или нет, монстр не знал, так как услышал меня и побежал со всех ног. Кстати, насчет смерти первого, я тоже был не уверен. Скорее всего, он просто был без сознания. Проверять, так это или нет, я не собирался. Это уже работа полиции. Я и так сделал за них почти всю работу. Удостоверившись в том, что теневик не попробовал человеческой крови, я немного успокоился. Погладив его по черной морде, налил в корыто воды и вышел из амбара. «Дмитрий Иванович, все хорошо?» – осторожно спросил Митя. «Да, все в порядке. Я видел тебя с Ниной. Вы подружились?» Мы вместе двинулись в сторону дома. Митя не сразу нашелся, что ответить, и густо покраснел. «Она хорошая. Ей понравился полкан. Мы только о нем и говорим», – наконец смущенно выдал он. «Это хорошо. Хоть что-то вас объединяет». Парень кивнул, но больше ничего не стал рассказывать. Вернувшись в дом, я поставил будильник на 8 вечера и завалился спать. Мне показалось, что только закрыл глаза, как будильник уже прозвенел. Я нехотя сел, спустил ноги с кровати и потер сонные глаза. На улице уже было темно, поэтому первым порывом было вновь забраться под одеяло и проспать до утра, но тут я вспомнил о том, что это, возможно, последний шанс еще раз поучаствовать на теневой арене. Переодевшись в темно-серый костюм, в котором я обычно ходил с дедом на охоту, я спустился в столовую. Как оказалось, дед уже поужинал и сопел на диване в гостиной, накрывшись газетой. «Дмитрий Иванович, ужинать будете?» «Курочка запеченная осталась», — предложила Клавдия, когда я зашел на кухню. «Да, давай курочку», — кивнул я и опустился на табуретку. Кухарка быстро накрыла передо мной стол и добавила углей в самовар. Валера сидел напротив и полировал серебряные ложки и вилки. «Что за праздник намечается? К чему готовишься?» — спросил я и кивнул на аккуратно разложенные на белоснежном полотенце сияющие ложки. «Так, у Харитона Афанасьевича скоро именины. Его благородие сказал, что позовет друзей. Именины? А сегодня какое число?» — напрягся я. 22-е уже. «Фух-ха-ха, хорошо, что напомнил, а то я совсем забыл». Валера дотер последнюю ложку, сложил все приборы в деревянную коробку и предложил мне чего-нибудь выпить. Я отказался, так как нужно было ехать на теневую арену, а там нужна светлая голова. Поблагодарив за вкусный ужин, я вышел на улицу и двинулся к амбару. Митя неподалеку пытался дрессировать полкана, но плюшевый щенок лишь лез к нему полоститься и совершенно не понимал, чего от него хотят. «Дмитрий Иванович, у меня ничего не получается», – пожаловался он. «Научите меня, как правильно дрессировать». Я подошел к ним, опустился на корточки и погладил щенка, который тут же начал вертеть хвостом и лезть мне на колени. «Мне кажется, он еще маловат для дрессировки. Пусть подрастет, ему сейчас главное – хорошо есть и в волю бегать, а потом я тебя научу всему и сам тоже займусь дрессировкой. Правда, спасибочки». Митя расплылся в улыбке. Я вывел прицеп генерала с его двора, прицепил его к машине и пошел за теневиком. Когда шли с ним к воротам, на крыльце появился дед. «Дима, ты куда собрался?» «Туда», — неопределенно махнул я рукой. «А, может, не надо?» «Боюсь, ничем хорошим это не закончится», — с тревогой в голосе произнес он. «Не нравится мне все это. Все будет хорошо, не переживай». Увидев клетку, теневик воодушевился, ускорился и в нетерпении закружился у прицепа. Я запустил его в клетку и сел в машину. Дед все еще стоял на крыльце и не сводил с меня встревоженного взгляда. «Это последний раз, обещаю», — вполголоса сказал я, завел двигатель и медленно поехал по узкой проселочной дороге в сторону города. Когда подъехал к теневой арене, то с облегчением выдохнул. Всю дорогу я был на взводе, думая, что мои сослуживцы уже успели добраться до него. Однако все было, как прежде. Множество машин было припарковано на поляне, а из здания арены доносился яростный рев и восторженные крики толпы. Я вышел из машины и подошел к двери. Охранники узнали меня, но все равно потребовали пропуск. Я заверил, что мой пропуск находится у графа Толстого, и назвал свой псевдоним. Один из охранников сбегал к киоску и вскоре вернулся, подтвердив, что новый пропуск уже изготовлен, но пока без фотографии. Меня пропустили, но с условием, что в следующий раз я обязательно продемонстрирую его. Я прошел внутрь и увидел, что на ринге сражаются два гиганта. Один из них был весь в крови, но продолжал атаковать, не обращая внимания на рваные раны, которые покрывали все его тело. Наверняка на нем был артефакт, который поддерживал его в таком состоянии, иначе он бы уже давно сдался или испуганно бегал от противника, который продолжал кромсать его железной челюстью и двойными железными когтями. «Теневика привез? Отлично!» — воскликнул Толстый, увидев меня. «А то у меня один боец без пары. Сколько заплатите за бой?» — спросил я. «Это будет зависеть от зрелищности боя. Могу сказать минимум, который ты в любом случае получишь при победе». «Сколько?» — повторил я. 15. «Хорошо, приготовься, ты следующий». Я кивнул, вышел из киоска, и в это самое время на ринге израненный монстр протяжно взревел и рухнул на землю. Зрители поздравили победителя и принялись переговариваться, обсуждая бой. Когда ринг был очищен и покрыт свежим песком, я завел на него теневика и повернулся в сторону выхода, ожидая появления противника. «Волнуетесь?» – послышался знакомый голос. Ко мне незаметно подошел толстяк, который, как оказалось, был завсегдатаем этой арены. «Нет, а почему я должен волноваться? Уважаю», — он протянул мне руку, и в это самое время я увидел сначала монстра, а потом и его хозяина. «Мясник», — выдохнул я и сжал руку толстяка до хруста. Глава 18. Мясник, не спеша, шел к рингу и самодовольно улыбался, обнажив нестройный ряд невероятно длинных зубов, похожих на лошадиные. Следом за ним шел его боец Скорпион. «Прошу вас, отпустите меня», — послышался совсем рядом жалобный голос. Толстяк весь покраснел и с силой тянул руку, которую я сжал так, что она уже посинела. «Ой, простите», — задумался, искренне извинился я, но уже не смотрел на толстяка, а лишь на Скорпиона, который шипел и щелкал челюстями, пугая зрителей, оказавшихся в опасной близости от него. Теневик заметно оживился, не сводя пристального взгляда голубых глаз с приближающегося противника. Он явно не испугался и будто был в предвкушении боя. Я же напрягся, так как знал, как действует мясник. Он никогда не оставляет противника в живых. Значит, сегодняшнее сражение будет жарким и для кого-то трагическим. Мясник завел Скорпиона на ринг и кивнул одному из работников. В то же мгновение прозвучал гонг. Я велел теневику не двигаться. Мне хотелось посмотреть, как будет вести себя Скорпион. Мясник мельком взглянул на меня, криво ухмыльнулся и перевел взгляд на своего бойца. Необычный монстр с телом мощного ящера и хвостом Скорпиона ринулся на теневика. «Уходи от атаки», — велел я. Теневик побежал прочь от него, постоянно оборачиваясь. Скорпион победоносно взревел и снова бросился в атаку. Теневик не стал дожидаться моей команды и снова отбежал от него на безопасное расстояние. «Ты так и будешь бегать или все-таки примешь бой?» – недовольным голосом прокричал мясник. «У меня нет желания тратить на вас много времени. Если выступил против меня, то судьба твоего бойца уже предрешена, поэтому нет смысла затягивать бой. Сражайся». «Хорошо, как хочешь», – дернул я плечом и повернулся к теневику, на грудь которого нацепил новые артефакты из тех, что забрал у мастера-артефактора. «Активируй морозное дыхание», – велел я. Глаза теневика из голубого поменялись на синие, а морда тут же покрыла синим. Он больше не убегал, поэтому скорпион приблизился и, раскрыв зубастую пасть, выпустил адское пламя. «Отражай!» Навстречу пламени ринулся морозный вихрь. Два противоположных явления столкнулись друг с другом. Весь ринг покрылся густым паром. В это время поднялось и блеснуло панцирем жало скорпиона. «Будь начеку! Следи за хвостом!» – предупредил я. Увидев мясника с его монстром, я уже знал, как с ними справиться, но организаторам требовалось зрелищное сражение, поэтому я решил потянуть время и испытать новые артефакты. В это время скорпион резко ушел в сторону, одновременно направляя жало в теневика. Ночь распластался на земле, пропуская жало над собой. Затем схватился за него и, быстро перебирая цепкими лапами, ринулся на противника. Тот повернул голову, продолжая изрыгать пламя, чтобы поджарить теневика, но мой монстр был довольно сообразительным, поэтому отскочил в сторону, а скорпион поджарил свой хвост. По арене разнесся оглушительный рев боли. Адское пламя, порожденное магией артефакторов, превратило жало в обугленный отросток. Мясник изменился в лице. Он больше не улыбался и не смотрел с чувством превосходства, а сжал зубы и с ненавистью уставился на моего теневика, который прошел к дальнему краю ринга и облизывал свою замерзшую морду. После того, как скорпион немного успокоился, мясник снова отправил его на теневика. Вся грудь монстра пестрела разнообразными артефактами, поэтому нужно было быть начеку. Я не знал, что еще умеет скорпион. Между тем монстр двинулся к ночи, волоча за собой обгоревший хвост. Я не стал дожидаться нападения, поэтому приказал первым: «Активируй двойника». Глаза теневика блеснули желтым огнем. Он подпрыгнул, но на землю приземлились уже два одинаковых монстра. Скорпион сначала замер в замешательстве, но, руководимый своим хозяином, быстро пришел в себя и, распахнув передние лапы, принялся неистово бить ими. Я сначала не понимал, что он делает, ведь до теневиков было не меньше 3 метров, но потом увидел, как из его лап вылетают острые шипы, которые в беспорядке летят в разные стороны. Зрители, сидящие по ту сторону ринга, бросились в рассыпную, крича от боли, ведь здесь не было никаких защитных стен или решеток, поэтому шипы просто вонзались в людей. Теневик активировал защитный артефакт, отчего оба монстра, ночь и его двойник, покрылись частыми шипами, о которые ударялись шипы скорпиона и отскакивали на землю. «Если сдашься, я сохраню жизнь скорпиону», — прокричал я мяснику. «Я никогда не сдаюсь и не проигрываю», — сквозь зубы процедил он. Я не стал говорить о том, что в моих глазах он уже проиграл. Моего теневика ему не одолеть. Между тем мясник понял, что шипы не принесли никакого эффекта, и велел скорпиону нападать на теневика. Я увидел, как глаза монстра загорелись красным огнем. Активировался один из запрещенных артефактов. Как он действует, я уже видел, поэтому сердце невольно сжалось. Пока скорпион нападал на двойника теневика, я велел своему бойцу: «Действуй, убей противника». Теневик мельком взглянул на меня, и в ту же секунду наступила кромешная тьма. «Эй, включите свет, я ничего не вижу. Включите свет, твою мать!» — яростно заорал мясник. Я же напряженно вслушивался, пытаясь определить, что происходит на ринге. Вдруг прозвучал пронзительный визг. У меня замерло сердце. Я не мог определить, кто кричит, теневик или скорпион. Мне самому захотелось, чтобы тьма отступила и я своими глазами увидел, что происходит на ринге, но прерывать теневика не хотелось. Я все же надеялся на то, что он знает, что делает. Между тем мясник продолжал орать и угрожать расправой всем, кто имеет отношение к темноте. «Ублюдки, вы все сговорились, чтобы убить скорпиона, но у вас это не получится. Мой боец всех вас разорвет на куски. Сволочи, включите этот чертов свет». Через пару минут визг прекратился и наступила гнетущая тишина. Я уже понял, что это не теневик, иначе тень, которую он настлал, пропала бы. «Убери тень», — велел я. Прошло несколько секунд, прежде чем яркий свет хлынул в глаза, все невольно зажмурились, но, прежде чем я смог разобрать, что творится на ринге, услышал очередной вопль мясника: «Гады, подонки, вы убили его, вы убили моего бойца». На свежем песке чернела лужа, в которой лежал скорпион. Его отгрызенная голова валялась поодаль, а все тело было истыкано шипами. Теневик стоял у дальнего угла. На первый взгляд на него не было ни царапины, но я все же хотел повнимательнее его рассмотреть, поэтому двинулся вдоль ограды к своему монстру. Когда проходил возле убитого горем мясника, который продолжал орать и проклинать всех вокруг, он схватил меня за руку и, нависая надо мной, угрожающе произнес: «Ты еще поплатишься за то, что сделал твой теневик». «Я вас...» Договорить он не успел. Я вырвал руку, развернулся и со всего размаху ударил его в глаз. Мясника отбросило на ограду ринга, через которую он перевалился и упал в лужу крови скорпиона. «Если я хотя бы увижу тебя рядом с теневиком, то ты... труп». «Ясно?» — рявкнул я. Измазанный кровью мясник поднялся на ноги, что-то невнятно пробурчал, перелез обратно через ограду и двинулся к выходу. Я осмотрел своего бойца и, убедившись в том, что он цел и невредим, повел его к прицепу. Мясника нигде не было видно. Когда теневик взобрался в клетку и устало опустился на пол, я поспешил обратно к арене за выигрышем. Мне не хотелось оставлять монстра без присмотра, поэтому я торопливо зашел в кассу и подошел к толстому. «Вы как раз вовремя. Я уже обсчитал нужную сумму», — сказал организатор и протянул мне довольно толстый конверт. «Сколько здесь?» Я взвесил конверт в руке. 25. «Но ведь вы го. Вы единственный, кто смог победить скорпиона. Этот дьявольский монстр унес жизни по меньшей мере 200 монстров. И это только на нашей арене. Я здесь ни при чем. Это теневик постарался. Ваш теневик великолепен. Он наш новый герой. Помните, мы будем рады вас видеть на нашей арене хоть каждый день». Люди уже устали от грубого, неотесанного мужлана, мясника и его мутанта-скорпиона, поэтому многие выразили желание поблагодарить вас, поэтому сразу же принесли мне еще деньжат, — довольным голосом произнес он и улыбнулся. «Нам ждать вас завтра? Пока не знаю», — пожал я плечами, убрал конверт в карман и поспешил на улицу. Когда подошел к прицепу, ночь тихо посапывал. Видимо, сражением со скорпионом забрало у него много сил. Я поехал в сторону дома, но всегда был начеку. Никогда не знаешь, что можно ожидать от оскорбленных проигравших. Мои опасения оказались напрасными. В дороге нас не поджидал мясник, что уже радовало. Как-то слишком много недовольных в последнее время. Дед, видимо, хотел дождаться меня, поэтому заснул прямо на крыльце в кресле-качалке. Валера позаботился о нем, накрыв шерстяным пледом. Я завел теневика в амбар, подошел к деду и потряс его за плечо. «Просыпайся, иди в дом и ложись в кровать, а то опять спина будет болеть», — предупредил я. Дед недоуменно посмотрел на меня, затем огляделся и только через несколько секунд сообразил, где он. «Дима, ты давно вернулся?» — хрипло спросил он. «Нет, только что. Как все прошло? Боец жив?» Он с кряхтением поднялся и повернулся к амбару. «Жив, победил. Мне заплатили 25 тысяч». «Сколько-сколько?» — переспросил дед и удивленно вскинул кустистые брови. «Чего ж так много-то? Они хотят, чтобы теневик стал их новой звездой, раз предыдущую сверг. На самом деле, я даже не знаю, что произошло на ринге, так как теневик снова накрыл тенью и ничего не было видно. После того, как все закончилось, его противник лежал в луже крови без головы. И что ты будешь делать? Неужели снова туда повезешь? А ведь ты обещал, что...» «Да, обещал и выполню обещание. Теперь у меня есть примерно 100 тысяч, и я намерен заняться официальной регистрацией ночи. Правда, пока не знаю, как это сделать», — задумчиво добавил я. «Хм, у меня есть кое-какие мысли на этот счет, но я должен проверить. С утра же пойду на почту и отправлю телеграмму одному своему давнему знакомому. Надеюсь, он еще жив». На следующий день я поехал на работу, чтобы выяснить, как обстоят дела с поиском помощника Голышева. Как только я подошел к двери своего кабинета, как услышал разъяренный голос начальника: «Федя, вы идиот, как можно быть таким болваном? Вон отсюда и больше не смейте высовывать нос из своей каморки». Дверь распахнулась, и в коридор вылетел раскрасневшийся Федя. Он пробежал мимо, даже не заметив меня. «Доброе утро, Август Валерьянович». Поздоровался я и зашел в кабинет. Начальник что-то с грохотом искал в ящиках своего письменного стола. «Дмитрий, доброе утро. Что вы здесь делаете? Ваш отпуск еще не закончился. Он с облегчением выдохнул и вытащил из ящика свой пистолет. Проверив обойму, убрал его в карман. Пришел спросить насчет помощника Голышева. Поймали его, поймали бы еще ночью, но этот придурок Федя решил не тревожить никого ночью и оставил срочную телеграмму у себя, чтобы утром мне ее отдать. Что за телеграмма? Начальник протянул мне узкий лист бумаги, на котором был следующий текст. Предположительно находится в Камышово в доме 23. Снегирин. Снегирин. Так это же наш осведомитель. В том-то и дело. Он по своим связям уже нашел этого помощника и доложил вчера вечером, а этот, он с трудом подавил желание снова обозвать Федю, припрятал телеграмму у себя, чтобы утром отдать мне лично. Выслужиться хотел, идиот. Начальник направился к двери, прошел мимо меня и торопливо двинулся к лестнице. «Можно мне с вами?» – крикнул я ему вслед. «Поехали». Глава 19. Деревня Камышово располагалась в 200 километрах от нашего городка. Как удалось Снегирину выяснить, где прячется помощник Голышева, осталось для меня загадкой. Неужели у нашего осведомителя есть свои осведомители? Если да, то это будет покруче, чем наши сети имперских служб, которые расположены по всей империи. В дороге Август Валерьянович рассказал мне, что им уже удалось выяснить. Помощника Голышева звали Вадим Кочанов. Он уже отсидел 2 раза за мошенничество. Голышев не мог нанять кого-нибудь с более подходящей биографией, спросил я. Для тех делишек, которые проворачивал Голышев, Кочанов идеально подходит. В Зверинце на заводе больше половины монстров не зарегистрированы. Мы вчера всех вывезли и распределили по базам. Пришлось даже особо крупных в Петербург отвезти. Нам удастся их продать, конечно. Все оформим и распродадим во благо империи и нашей службы. Мне бы не помешал кабинет. Начальник напряженно посмотрел на меня. Вам плохо со мной в кабинете работается? Зачем вам отдельный? Вообще-то, я все же надеялся, что за заслуги меня переведут в оперативники, и не придется до самой пенсии корпеть над бумажками. Я многозначительно посмотрел на него. Август Валерьянович дернул плечом и отвернулся к окну, будто он ничем не может помочь. Ага, так я и поверил. Наверняка он может помочь перейти мне в другой отдел, просто не хочет этого делать, и я его понимаю. Тогда он останется с тугодумом Федей. По крайней мере, пока не подберут кого-нибудь на мою должность. На 2 машинах вместе с оперативниками мы въехали в деревню. Издали казалось, что она заброшена, но когда подъехали поближе, то увидели, что примерно 1/3 дворов ухожены, а по узким проселочным дорогам бегают собаки и овцы. Номеров на домах не было, поэтому я подошел к ближайшему двору и зашел в калитку. Навстречу мне бросился лохматый пес и глухо зарычал. В окне появилось светлое пятно лица. Я шикнул на пса и направился к крыльцу. Пес оскалил зубы и побежал следом, но нападать не стал. Большой опыт дрессировки научил точно определять, когда хищник готов наброситься, а когда лишь пытается напугать. Постучать в дверь не успел. Навстречу мне вышел пожилой мужчина с молотком в руке и настороженно уставился. «Доброе утро. Я из имперской службы», — привычным движением вытащил удостоверение, раскрыл и выставил перед собой. «Подскажите, где дом номер 23?» Мужчина подслеповато прищурился, разглядывая фотографию и сверяя со мной, затем кивнул и махнул рукой в сторону домов. «На отшибе стоит. Крыша там зеленая. Раньше Вася рыбак жил, а недавно там кто-то чужой поселился. Нелюдим, никого к себе не приглашает и сам ни с кем не здоровается. Мы с мужиками сразу поняли, что дело нечисто», — махнул он рукой, положил молоток на перила крыльца и вполголоса уточнил. «Сбежавший уголовник?» «Да», — кивнул я, убрал удостоверение в карман. «Спасибо. Помощь нужна? У меня ружье охотничье есть. Правда, порох отсырел и не всегда стреляет», — виновато произнес он. «Нет, сидите дома и не высовывайтесь. Работают профессионалы». Я вернулся к машине и передал информацию Августу Афанасьевичу. Пока они на машинах медленно ехали по узкой ухабистой дороге, я побежал между дворов к нужному дому. Когда впереди показался нужный дом, за которым начинался густой темный лес, я пригнулся и, прячась за высокой травой, оббежал его и подошел с задней калитки. Как я и думал, Кочанов услышал в тиши деревни подъезжающие машины. Он раскрыл настежь окно, выкинул в него сначала туго набитую сумку, затем высокие болотные сапоги, а потом показался сам. Одет он был в темно-зеленый спортивный костюм, а в руках держал пистолет. Я дождался, когда он уберет пистолет за пояс и подберет вещи. «Стоять! Руки за голову!» — прокричал я и выпрямился из травы. Кочанов испуганно вздрогнул: «Выпусти сумку и сапоги», но когда увидел, что у меня в руках ничего нет, то полез за пояс, за оружием. «Я же сказал, руки за голову», — спокойным голосом повторил я, и в помощника Голышева полетела огромная сосулька и ударила по колену. Мужчина вскрикнул и повалился на землю, одной рукой держась за колено, а второй все еще пытаясь достать пистолет, который зацепился за пояс. Следующая сосулька угодила по той самой руке, отчего та повисла плетью. «Помогите, убивают», — заорал он. «Сейчас помогут». «Погоди немного», — усмехнулся я и кивнул на подбегающих оперативников. Его тут же скрутили, надели наручники и повели к машине. Начальник, как положено, зачитал права и то, в чем его подозревают. Кочанов заспорил, но его никто не стал слушать и запихали в машину. Мы с Августом Валерьяновичем прошлись по двору, осмотрели дом, но не нашли ничего примечательного. Открывать его сумку решили уже по приезде на рабочее место. «Можно я покопаюсь в его мозгах?» – спросил я, когда мы сели в машину и, развернувшись, двинулись в сторону трассы. «Зачем?» – удивился он. «К тому же ты в отпуске. Отдыхай, а мы сами как-нибудь справимся. Мне нужно», – с нажимом сказал я. Начальник подозрительно прищурил глаза и еще раз спросил. «Зачем?» «Не могу сказать, но для меня это очень важно». «То есть ты хочешь покопаться в мозгах подозреваемого по личному делу?» «Похоже, он немного охренел от моей наглости». «Да, именно по личному делу», – Август Валерьянович ответил не сразу, поэтому мне уже подумалось, что придется действовать втихаря. «Хорошо, но сначала нужно выяснить все, что имеет отношение к нашему делу, а уж потом». Он не стал договаривать, но было ясно, что я получил разрешение. Когда мы прибыли в имперской службе и завели Кочанова в допросную, начальник тут же принес свой блокнот и уселся напротив подозреваемого, который яростно сражался с оперативниками, которые приковывали его к стене. «Это произвол. Я не разрешаю подсматривать свою жизнь. Вы даже не полиция, уроды. Вы все уроды», — кричал он так недолго. Оперативник Олег не выдержал и сильным ударом в лицо приказал заткнуться. Из глаз Кочанова брызнули слеза, а изо рта кровь и передний зуб. «Сам виноват», — пожал плечами Олег и, удостоверившись, что Кочанов надежно прикован, вышел из допросной вместе со своим коллегой. Остались мы втроем. Август Валерьянович закинул ногу на ногу, раскрыл блокнот и кивнул мне. «Начинай». Через полчаса я рассказал все, что видел в воспоминаниях подозреваемого. Как я и думал, Голышев давал задания в очень обтекаемой форме, не называя имен и мест. Временами это звучало, как в сказке. «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Однако Кочанов точно знал, что имеет в виду хозяин, и в точности выполнял его приказы. Когда я ответил на все вопросы, что заготовил начальник, то принялся рыться в поисках нужной мне информации. Прошло довольно много времени, и у меня уже жутко болела голова, но я не останавливался, ведь это касалось будущего теневика. «Дмитрий, Дима, прекратите. Вы слышите меня?» — послышался голос начальника, и за плечо потрясли. «У вас уже кровь идет из носа. Прекратите сеанс». Меня всегда удивляло то, как он в зависимости от ситуации переходил с «вы» на «ты» и обратно. Я вынырнул из чужой головы и открыл глаза. Первое время все видел так, будто был в мутных очках, но через пару минут зрение восстановилось. Начальник протянул мне свой носовой платок. Я прижал его к носу и убедился, что он в крови. «Странно, со мной такое впервые». «Ты выяснил все, что хотел», — уточнил Август Валерьянович и дал стакан воды. «Думаю, да», — хрипло ответил я и понял, что язык плохо ворочается. «Похоже, я провел больше времени в сознании Кочанова, чем планировал. Сам же подозреваемый выглядел так, будто был сильно пьян». «Да, похоже, и на нем это сказалось. Думаете, то есть не уверены?» — не отставал от меня начальник. «Да, не уверен, но кое-что обнаружил. Возможно, этот след приведет туда, куда нужно». «А куда нужно?» — заинтересовался он. «Неважно», — отмахнулся я, поднялся со стула и поплелся к выходу. Голова болела так, что каждое движение давалось с трудом, будто кипяток плескался. «Но это ничего, мне не привыкать. В первое время каждый раз себя чувствовал гораздо хуже, чем сегодня». Попрощавшись с дежурными, сел в машину и направился к человеку, которого увидел в голове Кочанова. Я нарочно ничего не рассказал о нем начальнику. Того человека звали Эдуард Жорин. Жил он на самой богатой улице нашего городка и владел неимоверных размеров особняком. Уж теперь-то я знал, на чем он его заработал, но до поры до времени не буду его трогать. Я припарковался у особняка и позвонил в звонок у ворот. Вскоре послышались шаги, и к воротам приблизился охранник. Это был здоровый бугай и квадратной челюстью. «Чего надо?» – грубо спросил он. «Мне к Эдуарду». «Зачем?» «Хм, похоже, это не просто охранник, иначе не посмел бы так разговаривать». «По делу», – ответил я и, оглянувшись, добавил. «Но здесь бы я его не обсуждал». Охранник окинул меня оценивающим взглядом, затем перевел взгляд на машину и кивнул. «Хорошо, жди здесь». «Сейчас доложу», — ответил он, развернулся и не спеша двинулся к лестнице особняка, сделанной полукругом. Да, он даже не пытался казаться вежливым. Это о многом говорит. В частности, о том, что его хозяин не из аристократии, которые с молоком матери впитали нормы поведения как свои, так и прислуги. Про таких говорят. Из грязи в князи. Ждать пришлось довольно долго. По большей части от того, что охранник двигался неспешно и будто нарочно тянул время. «Оружие есть?» – спросил он, открывая ворота. «Нет». Он подозрительно прищурился, внимательно осмотрел на меня и кивнул. «Проходи. Как зайдешь, вторая дверь налево. Тебя ждут». Я кивнул и поспешил к дому. Это было рискованно. Ведь Жорин мог знать, кто я такой, и не стал бы разбираться, по какому поводу служащий имперской службы заявился к нему домой. На входе в дом меня встретили две прелестные девушки-служанки. Их рабочая форма обтягивала упругие груди и едва скрывала задницы. Они с интересом посмотрели на меня, улыбнулись и поспешили скрыться в гостиной, размахивая метелками. Я подошел ко второй двери слева и без стука открыл дверь. На диване полулежал мужчина. Он походил на выброшенного на берег моржа. Толстый и усатый. «Эдуард Жорин», — уточнил я на всякий случай. «Да, ты кто?» Он попытался приподняться, но у него это не получилось, поэтому остался лежать. Я бы не хотел называть имен, так как пришел по не совсем законному делу, я плотно прикрыл за собой дверь. «А-а, очередной игрок, тебе нужен монстр? Какой? Я могу любого достать. Правда, услуги мои стоят дорого. У меня уже есть монстр. Мне нужен охотник, который поставит на нем свое клеймо». Я внимательно посмотрел на Жорина. Тот задумался, кряхтя, повернулся на бок и ответил. «Я могу дать контакты, но и эта услуга будет платная. К тому же сам охотник возьмет пару тысяч. Они тоже не хотят подставляться». «Согласен». Толстяк схватился за край дивана, пыхтя и краснея, поднял свое необъятное тело и подошел к письменному столу. На этот раз он не стал садиться в кресло, а навалившись одной рукой на стол, второй что-то написал на листке в блокноте. «С тебя 5000». Сказал он и поднял голову. Я без лишних вопросов отдал деньги и получил клочок бумаги, на котором было написано имя охотника и кодовое слово. Он находится в Уральской аномалии, живет в деревне охотников. Подойдешь, скажешь это слово и договоришься. Хорошо. Я засунул листок в нагрудный карман, не прощаясь, вышел из кабинета и направился к воротам. Охранник проводил меня подозрительным взглядом, но ничего не сказал. Поехал я не домой, а вновь к работе. Теперь, когда я узнал имя охотника, не было смысла скрывать этого Борова. Увидев меня, начальник удивился, а когда узнал, что я нашел еще одного фигуранта дела, то всплеснул руками и удивленно воскликнул. «Дмитрий, и как вам все это удается? Похоже, вы ходите под счастливой звездой. Ну хоть в чем-то мне должно вести», — дернул я плечом и добавил. «Кстати, Август Валерьянович, завтра выезжаю в служебную командировку». «В какую еще командировку? Я вас никуда не отправляю, вы же в отпуске. Надо проверить кое-какую информацию. Сколько пройдет времени, не знаю. Возможно, задержусь, поэтому оформите это, как служебную командировку». «Не нравится мне ваша самодеятельность», — посуровил начальник. «Вам не о чем беспокоиться. Буду держать в курсе дела». Я направился к выходу. «Куда вы хоть собрались?» — крикнул он мне вслед. «К Уральской аномалии», — ответил я и вышел на улицу. Глава 20. Услышав, что я собираюсь ехать к Уральской аномалии, да еще и с теневиком, дед нахмурил кустистые брови и молчал весь ужин. Видимо, обдумывал что-то. «Ну, тогда и я с тобой. Тебе может помощь понадобиться», — выдал он, когда мы с чашками горячего кофе с коньяком вышли на улицу. «Ни о чем беспокоиться. У меня удостоверение служащего, поэтому я всегда смогу объяснить, откуда у меня теневик и куда его везу. А если что-то случится, то тебе лучше быть здесь. Не хватало еще, чтобы нас обоих повязали». «Повязали, говоришь? Получается, есть о чем беспокоиться», — тяжело вздохнув, сказал он. «Никогда не знаешь, что произойдет в дороге, но не думаю, что возникнут трудности. Завтра в обед сяду на поезд и прямиком до Урала. Теневика в грузовой вагон определю». Я отпил кофе, обжигающий горло. Я знал, что чем ближе к аномалиям, тем лучше организовано перемещение монстров. Из уральской аномалии выносили больше всего монстров, поэтому существовала даже станция, от которой можно было напрямую попасть в аномалию, не заезжая в другие города. Я намеревался ехать туда прямо с теневиком, потому что сомневался, что охотник доверит мне свое клеймо. По пути домой я заехал на вокзал и купил билеты, а по приезде велел Валере собрать мне небольшой дорожный саквояж. Услышав, что везу ночь к аномалии, Митя расстроился и принялся ходить за мной по пятам и упрашивать оставить его здесь. Он подумал, что я его возвращаю обратно в свой мир. Пришлось объяснить, куда и зачем я иду, а то у него уже глаза были на мокром месте. «Можно и мне с полканом с вами прокатиться? Я люблю поезда. В них так хорошо спится», — попросил он. «Нет, Митя, ты здесь нужен. Как же Клавдия будет без тебя по хозяйству справляться?»